рожден для нашего спасения и принесшую благодать. Сам прошел долином унижения и от мира должен был страдать. Сам прошел долиной унижения и от мира должен был страдать. Он рожден, чтобы осчастливить каждого, кто узрит в нем Бога своего. Граждане, нажили в отечестве его, но над ним глумились мира граждане, нажили в отечестве его. Он рожден, чтоб над земной планетою знамя христианства водрузить. Христиан, не слышите поэтому, нам должно страдать, терпеть и любить. Христиан, не слышите.